царь Давид. Сегодня мы опять приступаем к изучению жизни царя Давида. Давид был пастухом, которого избрал Господь и взял его от смиренного служения, пасения овец его отца, чтобы он стал израильским царем. В нашей последней беседе мы говорили о великой победе, битве между Давидом малорослым и Голиафом великаном. Но Давид оказался с помощью Бога великаном-убийцей. Маленький Давид призывается явиться пред царем Саулом, и когда он является пред царем, маленький Давид преподносит голову великана и вручает ее царю. Некто сказал, что труднейшее испытание приходит после победы. Давид нашел, что это так. Царь спрашивал: «Чей ты сын, молодой человек?» Саул мог помнить Давида, как молодого юношу с гуслями, который играл, и музыка которого успокаивала нервы царя. Но теперь он спрашивал об отце Давида. Можно предложить две причины относительно этого исследования. Саул желал попросить разрешения у отца Давида, чтобы он служил у него во дворце. Он будет возвышен на пост телохранителя царя. Также мы припоминаем, что Саул обещал великую награду человеку, который победит великана. Давид должен получить дочь царя в жены, что могло требовать согласия от отца Давида. Также отец Давида, Иессей, должен получить освобождение от податей до конца своей жизни. Накануне вечером Давид стал героем. Ему дали власть над военными людьми, и он поселился в доме царя. Фактически, благосостояние Давида вызвало в Сауле его злой нрав. Саул начал бояться этого юношу, которого он раньше любил. Священное Писание сообщает, что по причине его мудрого поведения Давид стал высоко почитаемым всеми слугами Саула. В первой книге Царств, 18 главе 5 стихе нам сказано, что Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул. Это означает прежде всего, что Давид был послушным царю как своему командиру, Давид являлся служителем. Затем в 5 стихе нам сказано, что Давид преуспевал. Опять нам сказано в 14 и 15 стихах, что поступал благоразумно, и Господь был с ним. Буквально это означает, что Давид преуспевал. Тогда нам сказано, что когда царь Саул увидел, что Давид преуспевал, то он начал бояться Давида. В 30 стихе нам сказано, что Давид преуспевал больше всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его во всей стране. Давид этого не сознавал сразу, но это преуспевание с Богом принесло в его жизнь период испытаний, преследований и страданий. Все это сделает Давида мужем Божьим. Как раз в это время, когда Давид вступил в период тяжелых испытаний, Бог даровал ему истинного друга. Ионафан увидел Давида первый раз и был привлечен к нему и полюбил его как свою душу. Сразу развилась взаимная привлекательность. Два молодых человека привязались друг к другу, чтобы скрепить завет дружбы. Ионафан снял верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Это был бескорыстный акт посвящения Давиду. Он стал действительно другом. Давид возвеличился пред всем народом. Он становился высокопоставленным начальником и командиром. Он почитался военными людьми. Его почитали все люди, которые служили в доме Саула. Когда Давид вернулся с победой над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили, пели и танцевали на улицах. Была великая радость о великой победе. Но празднование не окончилось этим. Женщины воспевали, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч. Это пение сильно огорчило царя. Он стал сильно завидовать и подозрительно смотреть на Давида. Царь думал, что Давид стремился захватить престол и царство. Злой дух и болезнь Саула проявляли себя. На другой день Саул имел один из его эмоциональных припадков. Призвали Давида с гуслями, чтобы он успокоительной музыкой наполнил чертоги царя. Саул держал в своей руке тяжелое копье, и когда его гнев и ревнивый дух овладели им, он пожелал пригвоздить Давида к стене. Это он сделал два раза, но Давид избежал неповрежденным. Саул боялся Давида, потому что он знал, что Господь был с молодым человеком. После этого устранил Саул Давида из своего дома и отослал его на военное задание, которое ставило его жизнь в опасность. Он надеялся, что Давид будет убит. Вспомните друга Давида, Ионафана. Ионафан проявляет свою истинную дружбу. Наблюдая поведение своего отца по отношению к Давиду, Ионафан говорит своему отцу: «Да не греши царь против раба своего Давида, ибо он ничего не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя». Это ходатайство произвело временное изменение в сердце, и Саул сказал: «Жив Господь, Давид не умрет». Итак, Давида вернули назад в дом Саула, и согласие было восстановлено. Давайте остановимся и посмотрим на дружбе между Давидом и Ионафаном. В этом взаимоотношении не было ничего гомосексуального. Некоторые люди старались сделать из этого грешное взаимоотношение. Эти молодые люди были связаны дружеским духом в Боге. Ионафан отдал свою верхнюю одежду Давиду. Ионафан защищал Давида пред своим отцом. Ионафан избавлял Давида от угрозы смерти и устроил бегство для своего друга. Немного позже, когда Давид бегством спасал свою жизнь, пришел к нему Ионафан из леса и укреплял его руки в Господе. Ионафан не только давал физическую поддержку и избавление для своего друга, но он укреплял его в Боге. Мы все нуждаемся в друзьях, и мы нуждаемся в специальном друге, с кем мы можем разделять наши внутренние мысли и нужды. Истинная дружба переносит трудные испытания. Имеете ли вы истинного друга? Являетесь ли вы для кого-нибудь истинным другом? Священное Писание дает много строгих увещеваний относительно истинной любви и дружбы. Иисус дал нам заповедь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Апостол Павел увещевал верующих: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Опять: «Любовью служите друг другу». И опять Священное Писание говорит: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните завет Христов». Какое ваше переживание в истинной дружбе? Что является ключом для этой дружбы? Если вы не имеете такого друга, которому вы можете питать полное доверие и упование, желаете ли вы попросить Бога, чтобы Он дал вам такую личность в вашей жизни? Это не физическая привлекательность, но это родственный дух от Бога, который связывает наши души вместе. Знаете ли вы в вашем обществе, кто нуждается в дружбе? Желаете ли вы достичь другого и посвятить вашу жизнь, чтобы служить Богу? Жертва, верность, свобода, разделять мысли и стремления и поощрять в Боге. Эти испытания производят истинную дружбу. Внимательное изучение жизни Давида поощряет каждого из нас к упованию на Бога изо дня в день. Внутренние мысли Давида представлены во многих псалмах, которые он написал. В 58-м псалме мы читаем: «Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие! Спаси от кровожадных!» И несмотря на то, что Давид взывал к Богу в своем отчаянии, он также производил ноты прославления. «Я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебе буду воспевать я». Дорогой друг, когда вы размышляете над этими уроками из Слова Божия, Господь поведет вас в глубокую и имеющую значение дружбу и сделает вас другом для другого человека, который в нужде. Господь также даст вам истинный гимн хвалы. Сделайте Псалом 58 реальностью для вашей жизни. Вы будете прославлять Его имя. Аминь.